И на том лесном берегу отрывистое, гулкое эхо с забористым, протягновенным матом проклинало и озеро, и небо, и душу, и Бога, и даже восход солнца, как будто бы сам леший сердился в дальнем темном бару на утреннюю побудку. Селютан так увлекся живописным матом, что прозевал новый косяк уток. Бородин опять выстрелил дуплетом, и две утки упали посреди озера. «Федор, веди лошадь! Она слазает за утками!» — крикнул он, приставив ладони рупором. Через несколько минут Селютан притопал с убитой уткой и сказал, довольно ухмыляясь, «Видал? Из-под земли нашел. Где твои утки?» «Вон посреди озера». «Это мы сейчас, в один момент. Играй!» Он поднял палку, поплевал на нее и, поводив возле морды кобеля, закинул в озеро. «Пиль! Ну, пиль! Кому говорят?» Играй спустился к озеру, понюхал воду, полакал немного и повернул в кусты. «Ты куда? Я тебе, мать твою!» Но кобель легко просквозил кустарник и пошел ленивым наметом к стоянке. «Гонец! Что с него взять?» — миролюбиво изрек Селютан, глядя вслед собаке. «Зато уж зайца не упустит, не в жизнь. Или лес уберет, один гонит». Он спустился к воде и стал стягивать сапоги. «Ты чего это?» — спросил Бородин. «Придется самому лезть. С ума ты спятил, в эткий холод. Да пропади они пропадом, эти утки!» «Ага, гляди-ка, раскидался, такое добро и пропадай пропадом!» — ворчал Селютан, раздеваясь. «Простудишься, Федор!» «Так потеплело, солнце взошло. Смотри, вон, порог идет от воды-то!» Раздевшись до нога, Селютан перекрестился, прикрыл ладошкой срам и пошел в воду. Плыл, как ни в чем не бывало, мерно выкидывая руки, вертя головой, бултыхая ногами. Достал уток, выплыл, отряхнулся на берегу по собачьи и, сунув мокрые ноги в сапоги, накинул на голое тело фуфайку и сказал Бородину: «Ты собирай уток, а я побегу. Обогреться надо. Выпить-то есть, там вроде бы осталось». «Осталось, осталось», — сказал Бородин, — «давай жми». Когда Андрей Иванович, собрав уток, подошел к стоянке, Селютан уже сидел одетый возле костра и уплетал утятину. «Глотни там, я тебе оставил чуток», — указал он на опустевшую пол-литру. Потом пальцем сосчитал уток и сказал: «Андрей, а хрен ли нам делать здесь у костра с такой добычей? Поехали в Тимофеевку, к Костылину. Все ж таки нонче праздник, великий покров». И, поглядев мечтательно в костер, добавил: «Фрось, поди, брагу варила, у них престол». «А ну-ка, там будет кто-то из наших, из Тиханова», — заколебался Бородин. «Он же с краю живет, кто нас там увидит? И чего нам прятаться? Чай не крадем, свое едим, поедем». «Ладно, поехали, что мы в самом деле? Или не люди?» Глава вторая. Иван Никитич Костылин по случаю праздника покрова решил сходить в церковь к заутренне. Хозяйка еще накануне с вечера засветила в переднем углу лампаду и дважды ночью вставала, крестясь и охая, подливая в светец деревянного масла, читала молитву. Ивану Никитичу плохо спалось. Он лежал на широкой железной кровати с высокими ажурными спинками, связанными из гнутых железных прутьев и выкрашенных голубой краской. Кровать Иван Никитич отковал своими руками в собственной кузнице. Да так отковал, что ходили все на поглядку, дивились. Ни винтика, ни болтика. Все прутья связаны, словно веревки, узлами, и концов не видать. Смотришь на высокую переднюю спинку, затейливые вензеля, будто кружево, а присмотришься — буквы прочесть можно: «Иван Костылин».